Время пролетает дворами, остались мы пацанами. Серые кварталы не изменялись, все сами. Время убегает, как вода в дыре вам корыте. И каждый думает, как залепить эти дыры. Время пролетает дворами, остались мы пацанами. Серые кварталы не изменялись, все сами. Время убегает, как вода в дыре вам корыте. И каждый думает, как залепить эти дыры. Дыхание в затылок, компьютер на балахоне. Стонет, долбят стрелки на часах, сотрясая мир иронии. Тяжестью унылых дней обогащенные рабы видели только во сне исполнение мечты. Белые листы и чистые, заполни их с умом. Времени не хватит точно, если лень не быть багажом. Смешно мне, когда слышен вой души и крики сердца на пути к мечте. Отзвуки хлопнувшей дверцы, время словно и наверец. В людей оно не верит, непоколебимая сила. Движет знакомые сферы без меры боли. Его не волнует, что стоит, с него все началось. Оно не оставит покоя. Безмерный горизонт и океаны великие. Человеческие постройки для него все вопреки. Мы недостойны драться с ним, оно сильнее бури. Что на своем пути оставит то, что не забудем. Время пролетает дворами, остались мы пацанами. Серые кварталы не изменялись, все сами. Время убегает, как вода в дыре вам корыте. И каждый думает, как залепить эти дыры. Время пролетает дворами, остались мы пацанами. Серые кварталы не изменялись, все сами. Время убегает, как вода в дыре вам корыте. И каждый думает, как залепить эти дыры. Я помню детство, моменты, но знаю, я не ребенок. Уже не те вопросы, и стало все по-другому. В душе осколки остались, а с ними дыры сквозные. А счетчик километража, это цифры шальные. Говорят, время лечит, но оно только калечит. У всех моих друзей давным-давно пропита печень. Таймер на стоп не нажать, я вырос снова на год. На мне висит снова рэп, учеба и спорт. Я старею по телу, но не душой. Это точно мои текста за меня. А останутся точно на ошибке, времени нету. А делаю, сука, наверное, это время горько-сладкая мука. Новый день рождается в пламенном рассвете. Главное, что не тет на тете, на том свете. Да-да-да, на том свете. Время пролетает дворами, остались мы пацанами. Серые кварталы не изменялись, все сами. Время убегает, как вода в дыре вам корыте. И каждый думает, как залепить эти дыры. Время пролетает дворами, остались мы пацанами. Серые кварталы не изменялись, все сами. Время убегает, как вода в дыре вам корыте. И каждый думает, как залепить эти дыры. Время тикает, капает, как это ни назови. Как это ни назови, но быстро улетают дни. Не откладывай на завтра, а сегодня сделай все. Ведь завтра ты умрешь и не успеешь взять свое. Поверь, никаких образов, я говорю только буквально. Сегодня ты бухаешь, а вчера еще читал букварик. Хватит врать, не краснея в глаза, ведь за поступки мы ответим. На небесах нас там ждут, а может туда нам дорога закрыта. Может в аду мы сгорим и за грехи будем забыты. Время, иллюзия, заставляет лишь страдать. Посмотрите, до чего докатилась наша страна. И наша сторона остается неизменной. Мы всегда готовы принять неизбежное. Кстати, давайте меняться, хватит в говне утопаться. Время пролетает дворами, остались мы пацанами. Серые кварталы не изменялись, все сами. Время убегает, как вода в дыре вам корыте. И каждый думает, как залепить эти дыры. Время пролетает дворами, остались мы пацанами. Серые кварталы не изменялись, все сами. Время убегает, как вода в дыре вам корыте. И каждый